Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Булавинская альтернатива. Сын атамана. Читает артист Владимир Голицын. Пролог. Украина. Артемовск. 1 августа 2010 года. Сегодня я проснулся, как обычно. Посмотрел в потолок родимой отцовской хаты и помянул недобрым словом еще один день. Затем с усилием поднялся с кровати, босиком прошлепал по полу, подошел к окну и окинул взглядом двор. Все неизменно. Поросший травой двор, покосившийся забор из ветхого штакетника, пустая собачья будка и раскидистая яблоня с обломанными ветками. Опять соседу на бутылку самогона не хватило, и он в ночь урожай собирал, подумал я, глядя на бедное дерево, и тяжко вздохнул. Старость не в радость. Был бы молодой, дал бы этому спившемуся алканавту Митьке в морду. А сейчас уже не могу. Ни сил нет, ни здоровья, ни желания. Устал. Я прошелся по комнате, осмотрелся, переложил стопки книг, которые лежали на продавленном диване, и, как это всегда со мной случалось по утрам, подумал, что давно пора навести в хате порядок. Только для чего это делать? И ради кого? Век прожит, и через пару дней мне стукнет 80 лет. Юбилей. Круглая дата. Достойная, чтобы ее отметили. Но максимум, что случится, звонок от сына, который проживает в Киеве. Да и то вряд ли. Ему некогда. А еще была дочь. Только ее, мою умницу, красавицу и любимицу, я проклял, словно последнюю подлюку, недостойную жизни. И на это были веские причины. Теперь я один, доживал отмеренный судьбиный срок, и все, что мне оставалось, вспоминать прошлое, ради чего я жил и всегда ли правильно поступал, ответа нет, хотя за плечами многое. Босоногое детство, война, оккупация, освобождение, голодное послевоенное время, работа на соляных промыслах, служба в армии, комсомол, учеба в МГУ на историческом факультете – первые очерки в серьезных журналах, первая любовь и перспективы, а потом все исчезло. Случайная встреча с Львом Николаевичем Гумилевым повернула мою судьбу на 180 градусов, и я посмел по-новому взглянуть на исторические события прошлых веков. Зарывшись в архивы, много работал и написал несколько зарубленных редакторами статей. Кинулся доказывать свою правоту. Доброжелатели позвонили куда положено и, как итог, арест. После чего не жизнь, а дурной сон. Тюрьма, допросы и 5 марта 50-го года Иван Михайлович Богданов был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в лагере особого назначения. 6 лет как в тумане. Мытарство по зонам и единственное, что было светлого в эти годы, общение с самыми разными людьми, среди которых снова оказался Лев Гумилев. Многое мы с ним обсуждали, и зачастую наши взгляды на события минувших веков не совпадали. Но это и понятно, мы люди из разных миров. Я простой трудяга с казацкими корнями, историк-недоучка, а он дворянин, потомок хана Гумила, человек с именем и сын великих поэтов. О многом мы тогда спорили, и порой доходило до того, что неделями не разговаривали, однако в одном всегда сходились. Настоящая история подменена, и то, что мы пытаемся вытащить на поверхность, дабы приоткрыть людям частицу великого прошлого, правительству не нужно. При этом неважно, какому правительству. Цари из рода Романовых прятали истину и переписывали историю, дабы свою власть и право на престол укрепить. А коммунисты действовали так же, ибо все, что происходило до них, должно считаться мракобесием и вековой тьмой. Правда, допускались редкие проблески и в тяжкую пору, дабы поднять боевой дух населяющих Россию народов, снимались патриотические фильмы о героях минувших эпох. Но это исключение из правил. И дело здесь не только в России. Проблема касается всего человечества. И те же самые демократы, либералы, республиканцы или фашисты никогда не были заинтересованы, чтобы народ знал истинное прошлое. Знание для избранных. А рядовые граждане должны делать, что им говорят, поменьше рассуждать и кушать овес. Как правильно и верно говорил доктор Геббельс, отбери у народа его историю, и ты подчинишь его. В чем-чем, а в этом он был прав на все 100%. Года летели, умер великий вождь и учитель товарищ Сталин. На вершину пирамиды под названием «Власть» забрался Хрущев, и настала пора амнистий. Освободили меня в марте 56-го. Реабилитировали как жертву репрессий, но тем не менее доучиться не дали, а направили в родной Артемовск, некогда Бахмут. После возвращения из мест не столь отдаленных я устроился в среднеобразовательную школу учителем, преподавал историю и литературу, а помимо этого как консультант принимал участие в археологических раскопках. Поначалу хотел найти нормальную работу и забыть все, чем горел и дышал, однако зона меня надорвала. Жить мог, а вот полноценно трудиться, например, в той же самой шахте или на заводе уже нет. Все порывался что-то изменить, а потом женился, родились дети, я успокоился. Так тихо и мирно я дотянул до пенсии. Грянула перестройка, и я оказался в незалежной Украине. Помнится, на волне демократических свобод некоторые мои труды хотели напечатать. Как ни посмотри, я жертва политических репрессий. Однако не сложилось. Со временем схоронил жену. Сын уехал в столицу и сейчас мелким клерком в банке заседает, а дочь... Про нее вспоминать не хочу. Одно слово – тварь. Теперь все, что мне остается, кряхтя и постановая, оставшись один на один со старостью, доживать свои годы и радоваться тому, что, невзирая ни на что, я все еще могу самостоятельно передвигаться и сохраняю ясный рассудок. Мысли в голове скользили неспешно и равномерно, а тело выполняло нехитрые привычные действия. Я почистил зубы, сбрил щетину и приготовил нехитрый завтрак. Все шло своим чередом, и когда я собрался выйти во двор, неожиданно зазвонил мобильный телефон, самая простенькая модель с большими кнопками. Сердце радостно захолонуло. «Пашка, сын, помнит про отца», — позвонил. «Ай, да молодец!» «Слушаю». Ожидая, что услышу родного человека, я ответил на вызов, однако голос был женский и совершенно незнакомый. «Иван Михайлович Богданов?» — спросили меня. «Да, это я». «Ой, как хорошо, что вы еще живы», — заторопилась женщина. «А уж как я этому рад, вы себе представить не можете», — усмехнувшись, сказал я. «Извините», — незнакомка сделала паузу, кого-то окликнула и спросила. «Вы слышите меня?» «Слышу». «Меня зовут Алла Сергеевна Кузнецова. Я эксперт по оценке предметов исторического наследия из Киева. У нас возникла нештатная ситуация. При раскопках в ваших краях была обнаружена некая вещь, и вас рекомендовали как хорошего знатока древностей». «Было такое, я осматривал некоторые предметы, но это еще при советской власти. Столько лет прошло». «Ничего, это даже хорошо, что у вас старая закалка и навыки. Мы с помощником сейчас в Артемовске, и если вы не против, я сейчас подъеду». «Хорошо, жду вас». Связь прервалась, я подумал, что так и не сказал Кузнецовой свой адрес. Хотел перезвонить, а денег на счету нет. Заволновался, но зря. Спустя 15 минут после разговора к моему двору на окраинной улочке Артемовска подъехала шикарная черная иномарка, из которой вышли двое. Первый – крепкий широкоплечий парень с небольшим кожаным чемоданчиком в руках, несмотря на теплую осень, в сером свободном костюме. Второй гость, наверное, та самая Кузнецова. Миловидная русоволосая женщина в легком сарафане, слегка полноватая, но в движениях легкая, порывистая и резкая. «Здравствуйте, уважаемый Иван Михайлович!» Открыв хлипкую калитку, женщина вошла во двор, и за ней последовал парень. «Здравствуйте!» — ответил я и уточнил. — Алла Сергеевна, насколько я понимаю? — Да-да, я Кузнецова. Она остановилась и спросила. — Где бы мы могли пообщаться? — Пойдемте в беседку. Через минуту мы расположились в увитой виноградными лозами беседки. Присели за стол. Гости расположились с одной стороны, а я с другой. Парень поставил на столешницу чемоданчик, раскрыл его и положил передо мной большой белый платок, в которой было что-то завернуто. Прикасаться к нему я не стал, а только посмотрел и спросил, «Что вы принесли?» Кузнецова, развернула ткань и сказала: «А вот это мы и хотели бы узнать». Достав из нагрудного кармана рубахи очки, я посмотрел на находку. Темный металлический диск выглядит как новенький, в диаметре 7-8 сантиметров, украшен лиственным узором по краю и фигуркой волчьей головы по центру. Над головой волка вареное колечко, видимо, диск носили на шее. Работа тонкая и очень кропотливая. Большой мастер трудился. Судя по всему, металл – черное железо, которое практически не ржавеет. А значит, работа древних тюрок, как их называл Гумилев, тюркотов. Если это так, а скорее всего я не ошибаюсь, данный предмет сделан очень давно и стоил миллионы долларов. Я перевернул диск и с другой стороны обнаружил то, что увидеть не ожидал. Тот же самый узор по краю, но по центру не волк, а руна, которая у скандинавов называлась «одал» и обозначала родство людей по принципу крови. Раньше, хотя бы лет 10 назад, держа в руках подобную вещь, которая еще раз доказывала проникновение культуры древних тюрок в северные славянские народы, я прыгал бы от счастья, а сейчас перегорел. И спокойно положив талисман обратно на платок, я спросил Кузнецову: «Итак, что вы хотите знать? Сколько лет этому предмету хотя бы приблизительно? Каково назначение? И кто его создал? А где вы его нашли?» «В Часов-Яре, на раскопках. Там же, в краеведческом музее, узнали о вас, и вот мы здесь». «Кое-что про этот предмет рассказать можно. Во-первых, это талисман степного шамана или вождя и предмету не меньше 15 веков. Назначение его мне неизвестно. Истинные тюрки в основном симпатической магией баловались и оборотничеством, а тут нечто иное. Вот, в общем-то, и все». «Мало, но уже кое-что. Про руну можете что-то сказать?» «Одна из самых распространенных рун, которая у славян называлась Рот, а у скандинавов – Адал. Кроме того, она использовалась тюрками и до сих пор в части у народов, сохранивших степную традицию, например, у башкир, киргизов и племен севера. Руна обозначает семью, близких людей и родную кровь. Используется мистиками и гадателями. Во время Второй мировой войны была эмблемой Главного управления СС по вопросам расы, а также использовалась дивизиями «Принц Евгений» и «Нидерланды». «Интересно, что-то еще?» «Пожалуй, что нет. Отвезите этот талисман в Москву и обратитесь к ученикам Льва Николаевича Гумилева. Наверняка профессионалы расскажут больше, чем провинциальный любитель». Говоря это, я еще раз взял талисман, и неожиданная боль пронзила мои пальцы. Посмотрев на пальцы, я увидел, что они в крови. Как порезался, и сам не заметил. Кузнецова схватила платок, перегнулась через стол и попыталась остановить кровь, но почему-то у нее ничего не вышло. Красная жидкость лилась на стол потоком, словно были повреждены не пальцы, а основные артерии. Кровь забрызгала талисман, и, теряя сознание, я услышал в своей голове некий обезличенный голос. «Чую родную кровь, скажи, что ты хочешь, потомок!» Как бы отреагировал на это обычный человек? Наверное, решил бы, что у него бред и галлюцинация. Но кое-что в своей жизни я видел, и слишком много знал о наших предках, которых принято считать дикарями. И понимая, что ничего уже не поправить, моя кровь разбудила спящую в металле сущность, я выдохнул. «Хочу все изменить». «Попробуй, потомок». Голос произнес эти слова, и последнее, что я запомнил, испуганное лицо Кузнецовой, которое что-то кричало, и силуэт вскочившего парня. Затем провал в темноту и полет в полной черноте. Меня выворачивает наизнанку, я кричу от боли и теряю сознание.